Глава 17. Спуск в туннель бойцы несколько раз отрепетировали на полигоне, поэтому сейчас без малейших запинок третий взвод выстроился возле края провала. МКП присели и уперлись кулаками в землю. Мухтары первого взвода зацепили тросы лебедок за транспортные скобы на их корпусах. «Готовы! Раз, два, три, пошли!» По команде Павла мухтары дружно шагнули в провал. Завыла лебедка на плече, стараясь не дать 20-тонной махине разогнаться и врезаться в землю на опасной скорости. Но и выставлять сильное торможение Павел не намеревался. Мухтары должны были падать быстро, чтобы какая-нибудь залетная вертушка не успела взять их на прицел и отстреляться. Спелыми яблочками, выбивая из каменного основания туннеля пыль и крошево, приземлились 5 боевых машин. Пыль не успела сесть, как они встали в оборонительный круг. Спина к спине, плечо к плечу. «Чисто! Чисто! Чисто!» Один за другим выкрикивали часовые. Павел сам видел, что чисто. Слишком чисто. Недаром по этому ответвлению вертушки не бегали. Первый взвод оказался в пещере с голыми стенами из камня. Может быть, в местной породе было низкое содержание нужных пришельцам элементов? Или смесь с нанитами вынесена не так давно, и они еще не начали выделять концентрат? Какова бы ни была истинная причина отсутствия кристаллов, задерживаться в пещере пустышки не следовало. Только куда отправиться? Направо или налево? Уходящие в стороны тоннели выглядели как братья-близнецы. Была бы у Мухтара в транспортном отсеке монетка, Павел с удовольствием бы ее подкинул. А так пришлось немного пошевелить мозгами. Наше дело правое, значит, нам направо. За мной! Павел повел ребят за собой. Кристаллы появились не вдруг и не сразу. Сначала на стенах появились лишь слабые блестки, наподобие следяных. Пройдя дальше, отряд обнаружил россыпи мелких кристаллов, которые добычей-то назвать было нельзя. Часовые только время бы потеряли, соскабливая кристаллики высотой не более 1 сантиметра. Но чем дальше часовые углублялись в туннели, тем богаче становился урожай. Когда ломающиеся с мелодичным звоном кристаллы достигли полуметра в высоту, Павел остановил отряд. «Кукла, охраняй северный проход! Ты!» — полковник ткнул пальцем еще одного бойца. «Стоишь в тоннеле, откуда мы пришли! Остальные набиваем карманы! И быстро!» На груди каждого МКП техники закрепили короб с крышкой, сваренный из листов стали. МКП загребали кристаллы пригоршнями и закидывали их туда. Звон в пещере стоял оглушительный. «Шустрее, шустрее, коробейники!» — поторопил своих бойцов полковник. В идеале требовалось вообще обойтись без столкновений с вертушками, чтобы сберечь силы на завтрашнюю волну. Когда сосредоточиваешься на одном, временно выпускаешь из-под контроля что-то другое. И Павел, увлекшись сбором, на время перестал контролировать свой отряд. «Я нашла коробку, в которую вертушки добычу складывают!» Пришло по радио сообщение от куклы. «И она полная!» Павел оторвался от кристаллов и огляделся. Ну, конечно, проход, в котором должна была стоять кукла, пустовал. «Ты где?» «Прошла чуть дальше по тоннелю. И представляете, нашла полный контейнер». «Живо назад!» «Иду, иду! Зачем орать-то?» — обиделась девушка. «И коробку за собой тащу. Она сама над землей парит, представляете? И за счет этого...» Болтовня девушки резко оборвалась. На канале связи зло зашипели помехи, а затем и они пропали. «Кукла, что случилось?» Ответом Павлу была тишина. «Кукла, немедленно ответь!» Полковник продолжил вызывать девушку уже на бегу. В принципе, в тоннелях пришельцев существовало поле, подавляющее связь землян. И причина молчания куклы могла крыться именно в этом. Девушка вошла в волну неуверенного приема и на время выпала из эфира. Но интуиция нашептывала Павлу нечто другое. Любители приключений на свою пятую точку рано или поздно их находят. И не факт, что эти приключения будут из-за разряда приятных. Как назло, почти одновременно с исчезновением куклы, доложился Иуаров. «Павел Борисович, на П-1 оживление. Топтуны сбили наш дрон, но мы заметили большую группировку. Можно предположить, что она направляется к вам». 3 МКП забили свои короба под завязку, и часовых задерживал в тоннеле только пропажа куклы. «Посажу под арест. На недельку. Пусть завтра с гауптвахты смотрит, как мы с вертушками расправляемся». Павел знал, что такого рода наказание на буйную головушку куклы подействует лучше всего. «Взвод! Сбор окончен! Продвигайтесь к пролому и поднимайтесь наверх! Замыкающий за мной!» Полковник захватил с собой только МКП, который охранял проход. Долго бегать не пришлось. Тоннель вывел Мухтаров, парящий в полуметре над землей тележки, с горкой, забитой сияющими кристаллами. Но вид сокровищ не заставил Павла прыгать от радости. Тележка-то в наличии была, а куклы рядом с ней не наблюдалось. «Кукла, перестань валять дурака! Немедленно ответь!» — прокричал Павел без особой надежды на ответ. Но не настолько же девчонка отмороженная, чтобы ни с того ни с сего начать в прятки играть на враждебной территории. Обойдя тележку, полковник в этом убедился. В полу тоннеля зияла огромная дыра. Включив прожекторы, он наклонил Мухтара и увидел свинцово-серую поверхность с лениво перекатывающимся по ней волнами. Таинственная подземная река снова забрала у барсуков бойца. Но без боя куклу полковник отдавать не собирался. Он сдернул с плеча крюк с тросом и прикрепил его к стоявшему рядом МКП. «Держись, солдат!» Не дожидаясь ответа, Павел шагнул в пропасть. Место было потенциально очень опасным, поэтому лебедка опускала Мухтара бережно и нежно. Вертикальная шахта, в которую спускался Мухтар, однозначно имела искусственное происхождение. Камень не был разбит или взорван. Гранит был попросту оплавлен, как свечной воск, и застыл причудливыми пузырчатыми наплывами. Ловушка! Вот что это было! Грёбаная ловушка на МКП! Порхающие в воздухе вертушки легко ее избегали, но стоило МКП ступить на ослабленную плиту, как она треснула, и боевая машина полетела в колодец. С другой стороны, а что часовые хотели? Даже подростки-сталкеры научились ставить на вертушки сети, и пришельцы были бы последними тупицами, если бы не защитили свои тоннели аналогичным образом. Едва ноги Мухтара коснулись воды, Павел тут же почувствовал мощь этого потока. МКП поволокло в сторону, а трос, легший на край колодца, зазвенел от нагрузки. Павел на автомате запустил проверку герметичности и остановил выпуск троса лебедкой. Мухтар мог функционировать на глубине до 100 метров, при условии, что его корпус не был поврежден в бою или не подвергался тотальной переделке с помощью инопланетных технологий. Система выдала 3 зеленых огня, подтверждая, что МКП готов к погружению. Но насколько верно человеческие датчики смогли оценить его состояние? Проверить это можно было одним способом. Лебедка снова начала отдавать трос. Павел погрузился в воду. Точнее говоря, в тотальную, беспросветную безнадегу. Прожектора прорезали серую толщу метров на 20. Они высветили под ногами МКП дно, пустое дно. Проведя лучами по сторонам, Павел тоже ничего не смог увидеть, кроме витающей в воде взвеси. Радиоволны вода поглощала полностью, поэтому смысла вызывать куклу по рации не было никакого. Но звук в воде распространяться мог, поэтому Павел заорал во всю мощь своей глотки. «Кукла, ты где?» Его рык продублировала внешняя аудиосистема. Звук, конечно же, исказился. Слова девушка точно разобрать не сможет, но хотя бы что-то услышит. И, может быть, найдет возможность ответить, хотя бы манипулятором по корпусу постучав. Павел и сам решил прибегнуть к такому способу связи, забарабанив рукой по броне. Остановился, прислушался. На его дробь никто не ответил. Зато вдруг трос дернулся и поволок МКП наверх. Могучее течение, сопротивляясь, начало раскачивать Мухтара, угрожая приложить его о каменные глыбы. Чтобы стабилизировать движение и ускорить свой подъем, полковнику пришлось включить лебедку. «Что случилось?» — по рации спросил Павел. Трос лебедки работал как антенна, позволяя сигналу пробиваться наверх. «Третий взвод вступил в бой!» «Как у них дела?» Павел висел грушей на веревке и, кроме как живо интересоваться происходящим, больше ничего не мог. «Отбились?» «Наши вовремя вылезли и помогли, но там еще вертушки идут». Какие шансы в мутном потоке отыскать куклу? А никаких. Неподцепленный тросом МКП увлекло уже черт знает куда. Средств для обнаружения пропавших под землей МКП у заставы не было. Павлу и в голову бы не пришло, что исчезновение машин в подземной реке приобретет массовый характер. Вариантов у полковника было всего 2. Первый. По команде лебедка перекусит трос, и Мухтар, пролетев колодец, рухнет обратно в воду. Его, вероятно, вынесет туда же, куда и куклу. Может, на поверхность. Может, на секретную базу пришельцев. А может, утащить в такие дали, откуда полковник никогда уже не вернется. В это время наверху становилось жарко. А завтра, во время волны, жара только усилится. «Прости, кукла Таня», — попрощался с девушкой Павел. «Мы отомстим. Мы обязательно за тебя отомстим». «Статус!» — резко бросил он, выбираясь из колодца, поджидавшему его бойцу. Тот видел, что полковник появился один, и, скорее всего, у него на языке крутился вопрос «А где же кукла?» Но сейчас не время для такого рода вопросов. Никаких душевных метаний, пока враг близко. Наши отбились и заняли круговую оборону. Отлично. Захвати тележку и бегом к выходу. Может, это и прозвучало кощунственно, но настоящим кощунством было бы оставить гору кристаллов в пещере. Ведь, по большому счету, именно за них девушка и отдала свою жизнь. И оставлять их в пещере было бы преступлением против памяти о ней. Когда они добрались до пролома, им скинули сверху 4 троса. На 2 закрепили тележку, еще 2 застегнули на транспортных скобках Мухтаров. «Уваров, картинку!» — распорядился Павел, выбравшись из провала. Лейтенант скинул данные со стрекозок без лишних слов. «Плохо. К вышедшим за стену взводом МКП с 3 сторон спешили орды пришельцев. Горстка зеленых огоньков на тактической карте была окружена россыпью красных. Самое поганое было в том, что одна группа отрезала Мухтаров от заставы. «Первый взвод! Начинаем движение!» Павел проложил маршрут прямо до базы. «Третий! Ждите, пока не наберем дистанцию в 500 метров. Потом двигайтесь за нами. С собой берете тележку». Благодаря тому, что та самостоятельно висела над землей, с ее транспортировкой проблем не должно было возникнуть. «Бери и дотяни в любую сторону». Третий взвод Павел с собой решил не брать. Лишенные оружия ближнего боя МКП лишь под ногами путаться будут. А полковник сделал ставку именно на рукопашную. Он выстроил бойцов своего взвода в клин, во главе которого сам и встал. Было бы бойцов 5, клин бы получился симметричный. Но кукла осталась в пещерах, поэтому левый фланг клина был ослаблен. «Скорость на максимум! Увидите врага, стреляйте! Но продолжайте бежать и держать строй! Пошли, пошли, пошли!» «Готовы поддержать вас огнем!» Появился в эфире Уваров, как только первый взвод перешел на галоп. «Отлично! Отсекайте преследующих нас! Впереди по курсу не стрелять! Повторяю, перед нами огонь не вести! Мы слишком быстро сближаемся!» Павел несся по полю, наклонив корпус вперед. Грохот от стальных башмаков слился в сплошной гул. Быстрое раскачивание туши Мухтара воспринималось Павлом как нечто естественное. Нейросвязь отрабатывала. Покачивания ощущались как движение собственного тела при беге. Метки на обзорном экране появились внезапно. Самих врагов еще не было видно, даже на большом расстоянии, а рой красных меток уже заполонило поле зрения полностью. «Уваров, кто на нас прет?» «Не могу сказать точно, но топтун там точно есть. 5 секунд назад он сбил стрекозу». «Спасибо, уже кое-что». Важность разведданных перестала играть свою роль через несколько секунд. Слишком быстро сближались противники. Перед 4 МКП катилась вздымающая пропеллерами тучи пыли волна вертушек. «Орудие на изготовку! Не цельтесь, поливайте!» Павел поднял левый манипулятор и подал пример. Его орудие зашлось в одной длинной очереди. Полковник как будто из садового шланга газон поливал, на бегу водя струей из трассеров по валу вертушек. Счетчик оставшихся снарядов отматывался с пугающей скоростью. Вертушки же заканчивались не так быстро. Только Павел подумал о том, что пришельцев для атаки в лоб слишком много, как к его пальбе подключились и остальные бойцы первого взвода. «Орлы!» — заорал Павел, видя, как, наткнувшись на стену плотного огня, вертушки посыпались на землю, точно спелые яблоки. «Держите скорость! Держите темп!» Свист над головой, череда разрывов впереди. Парни из третьего взвода показали, что они не только трофеи таскать способны. Мины еще больше усилили суматоху в рядах противника. В ответ в первый взвод полетели импульсы когерантного излучения. Но за те секунды, которые оставались до сшибки, прожечь кольчуги пришельцы не успевали. «Молоты!» — Павел выдернул из фиксаторов висевшую за спиной кувалду. Налетевшую на него вертушку он встретил ударом снизу вверх. У подлетевшего на 10 метров пришельца перестали вращаться лопасти. Ученые добились, что эффект шока на сам МКП не действовал, при этом пришельцев кувалда оглушила гарантированно. Замах и новый удар. Следующего пришельца Павел вколотил в землю. Закрохотало со всех сторон, взвод вступил в бой. Павлу крутить головой по сторонам, чтобы понять, как идут дела у его парней, было некогда. Но в его голове мелькнула идея, как воодушевить бойцов. «За куклу! За Таню!» — закричал он, подставляя локоть левой руки, чтобы встретить налетевшую на него вертушку. Противник врезался в МКП и трансформировал пропеллеры в щупальца. Павел ударом молота сшиб вертушку, но та успела зацепить и содрать часть шестигранников дополнительной брони с плеча Мухтара. «За Таню!» — подхватили боевой клич полковника остальные. Нейросвязь помогала творить настоящую магию. Мухтары выплясывали, уклоняясь, приседали и лупили противника руками, ногами и кувалдами. Но и вертушки не были беспомощными мальчиками для битья. Павел краем глаза заметил, как один из МКП его отряда сбили с ног, и на него насели сразу 4 врага, размахивающих щупальцами с горящими электродугами. «Держись!» Павел подскочил и начал буквально пинками сшибать вертушек с бойца, и слишком увлекся этим процессом. Откуда-то слева прилетел лазерный импульс, угодивший точно в левое плечо его Мухтара, туда, где была сорвана кольчуга. «Повреждение левого манипулятора. Полный отказ левого манипулятора», сообщила система о критических повреждениях. Но Павел и так их почувствовал за счет обратной связи. Его собственное плечо настойчиво, но терпимо пекло. Он глянул на плечевой сустав МКП и увидел вываливающиеся из него металлические кирпичики с блестящими гранями. Земные сплавы не могли противостоять лучевому оружию пришельцев. Полковник остался без автопушки, ни прицелиться, ни выстрелить. На выручку Павлу подоспел еще один боец, и они вместе быстро разделались с оставшимися пришельцами. «Поднимайся!» — полковник протянул руку упавшему МКП. «Идти сможешь?» Вертушки работали быстро. С поверженного Мухтара они успели содрать всю кольчугу и расписать лобовую броню оплавленными дырами. Боец попробовал пробежаться. Мухтара сильно раскачивало, но от падения его пилот удержал. «Скорость держать могу!» — пообещал он, успокоив Павла. Командиру не придется теперь снова играть в арифметику потерь и решать, стоит ли рисковать 9 жизнями ради одной. «Противника не добивать!» Больше половины вертушек валялось в нокауте. И полковник опасался, что если начать с ними расправляться, то часовые не успеют отойти к заставе до того, как подтянутся остальные преследователи. «Третий, вы меня слышите? Бегите к заставе, путь свободен!» «Начат процесс регенерации», — выскочило сообщение системы Мухтара, удивив Павла. Полковник и не подозревал, что у его машины подобная опция есть. Перед глазами появилась медленно заполняемая полоска с процентами —